Углеводы в питании многих людей составляют основную часть в объеме пищи, что в значительной мере создает ощущение сытости. Они преимущественно находятся в продуктах растительного происхождения и по характеру влияния на жизнедеятельность человека могут быть разделены на две группы – перевариваемые, усвояемые и неперевариваемые, неусвояемые углеводы. В первую группу входят сахар и крахмал. Так различные сахара – сахароза, фруктоза, глюкоза и другие – в арбузах, дынях, многих фруктах и ягодах содержится в количестве 8-10%, в винограде 16%, в баклажанах, брюкве, белокочанной капусте, кабачках, моркови, красном перце, репе, томатах и некоторых других овощах 4-6%, в свекле 9%, в сушеных фруктах, кураге, черносливе, грушах, яблоках примерно 55%, в меде 75%, в варенье и джемах около 70%, во фруктовых соках 10-17%. В молочных продуктах содержится лактоза, молочный сахар, количество которой в молоке и кисломолочных напитках достигает 4-5%. Больше всего крахмала в пшеничной и ржаной муке 60-68%, в крупах 60-70% и в бобовых 40-48%, в картофеле 16-18%. Имеет значение также употребление пищевого сахара, который почти полностью состоит из сахарозы, получаемой промышленным способом из сахарной свеклы или стеблей сахарного тростника. Перевариваемые углеводы почти полностью усваиваются в организме, но с разной скоростью. Так быстро всасываются сахара, медленнее усваивается крахмал. Усвояемые углеводы служат для организма основными поставщиками энергии. 1 грамм при окислении в организме дает 4 килокалории. Оптимальное питание предусматривает определенные соотношения между основными источниками энергии. У здоровых людей на одну часть массы белков и жиров должно приходиться примерно 3,5-4,6 части массы углеводов. Потребность в углеводах зависит от образа жизни, в первую очередь от величины энергозатрат. Чем выше интенсивность физической нагрузки, объем мышечной работы, тем больше углеводов должно быть в пище. Например, юноше, проживающему в районе с умеренным климатом, при умеренной физической нагрузке следует потреблять 350-400 граммов углеводов в сутки, что покрывает его энергетические затраты примерно на 55%. Тогда как норма углеводов для горнорабочего составляет 500-600 граммов. При этом важно, чтобы доля крахмала составляла около 80%, поскольку он переваривается медленно. Увеличение в рационе доли сахара и сладостей способствует заболеванию зубов, кариесу, процессам брожения в кишках, вызывает резкие колебания содержания сахара в крови, что приводит к возбуждению чувства голода. Одним из последствий потребления чрезмерного количества сахара в чистом виде или в варенье, конфетах и других сладостях является возникновение состояния гипогликемии, снижение содержания глюкозы в крови. Это довольно распространенное патологическое состояние, им страдает около 10% населения индустриально развитых стран, проявляется рядом неприятных ощущений, а именно усиленным потоотделением, тошнотой, слабостью вплоть до полуобморочного состояния. Может появиться чувство беспокойства, страха, депрессии, а иногда и более серьезные нервно-психические расстройства. У таких людей часто возникает пристрастие к сахару. Это состояние во многом сходно с пристрастием к алкоголю, развивающимся при алкоголизме. поэтому значительно полезнее вместо напитков и кондитерских изделий, содержащих много пищевого сахара, употреблять в пищу сахар из плодов, бахчевых и натуральных соков, поскольку они менее калорийны и, кроме сахара, содержат многие другие ценные питательные вещества. Отсюда возникла современная тенденция снизить потребление самого сахара и уменьшить его количество в кондитерских изделиях, мороженом, сладких блюдах и разнообразных напитках. Уместно отметить здесь, что патока и коричневый либо желтый сахар, в которых частично сохраняются биологически активные вещества, содержащиеся в сахарной свекле и сахарном тростнике, лишены многих отрицательных свойств, присущих рафинированному, очищенному белому сахару при условии избыточного его потребления. На здоровье отрицательно сказывается как избыточное потребление углеводов, так и их недостаток. Низкоуглеводная диета ведет к нарушению обмена веществ, особенно процессу окисления жиров и белков. При этом в организме накапливаются азотистые соединения из-за повышенного расходования белка на энергетические цели и промежуточные вещества – неполного сгорания жира, которые отрицательно влияют на умственную и физическую работоспособность, функции печени и почек и могут привести к тяжелым последствиям. Наряду с усвояемыми углеводами в общей структуре питания большое значение имеют неусвояемые полисахариды, целлюлоза, клетчатка, гемицеллюлоза, полуклетчатка и пектины. Они являются основными компонентами клеточных стенок растений. Эти полисахариды вместе с лигнином образуют комплексы, называемые пищевыми волокнами. Абсолютное содержание пищевых волокон и их соотношение не одинаковы в различных продуктах растительного происхождения. Основными источниками пищевых волокон являются хлеб, крупы, бобовые, овощи, бахчевые, зелень и плоды. За счет пшеничного и ржаного хлеба большинство горожан получают в настоящее время треть пищевых волокон от их общего содержания в пищевом рационе. Очень много пищевых волокон в муке грубого помола. Например, в 100 граммах ржаной обойной муки содержится 11,5 граммов пищевых волокон, в пшеничной обойной – 8, тогда как в муке высшего и первого сортов, соответственно, только 2,5 и 3 грамма. В хлебном зерне примерно 90% пищевых волокон находится в наружных частях, о трубях. В них также содержится около четверти всего белка и большая часть минеральных веществ, витаминов. Поэтому питательность хлеба из цельного зерна и из муки высоких выходов, например, обойной, выше, чем питательность хлеба из муки высшего сорта, не содержащей алейронового слоя и зародышей зерна. Отсюда следует, что сорт муки не означает ее пищевую ценность, так как по содержанию многих пшеничных веществ обойная мука и мука второго сорта серого цвета более полноценны по сравнению с крупчаткой и мукой высшего сорта. Вот почему и рекомендуется, чтобы ежедневно на вашем столе были серый, пшеничный и ржаной хлеб. Более того, повсеместно разрабатываются диетические виды хлеба, специально обогащенные пищевыми волокнами. Так, в докторские хлебцы добавлены отруби, содержат 53-55% пищевых волокон, а в барвихинский хлеб и зерновой добавлено пшеничное дробленое зерно. В Литве выпускают ржаной хлеб руглис, приготовленный из ржаной обойной муки и дробленого ржаного зерна. Сравнительно большим количеством пищевых волокон отличаются горох 13%, фасоль и другие бобовые 8-10%. гречневая, пшеничная, перловая, ячневая крупы содержат 3-3,5% пищевых волокон, овсяная крупа около 7%, а рис около 2%. Ниже содержание пищевых волокон во многих овощах, бахчевых 1-2% и фруктах 0,3-0,7%. Значение пищевых волокон в питании прежде всего заключается в том, что они способствуют нормальному функционированию пищеварительной системы. Механически раздражая стенки желудка и кишок, они стимулируют секрецию пищеварительных соков, усиливают желчеотделение, влияют на опорожнение желудка и повышают двигательную активность, перистальтику кишечника. В результате при их достаточном количестве в пище улучшаются процессы пищеварения и ускоряется продвижение пищи по кишечнику. Кроме того, пищевые волокна предупреждают о возникновении хронических запоров, бича современной цивилизации. Одновременно уменьшается способность контактирование внутренней поверхности кишок с различными ядовитыми веществами, попадающими с пищей, пестицидами, соединениями ртути, кадмия, мышьяка, свинца, радиоактивными элементами и тому подобным, и образующимися в толстом кишечнике под влиянием микрофлоры продуктов распада желчных кислот, холестерина и ряда аминокислот, являющихся канцерогенами. Кроме того, пищевые волокна обладают свойствами связывать желчные кислоты, холестерин, кальций, магний, железо и цинк, что способствует их выведению из кишечника, а следовательно, понижает их усвояемость. Наконец, пищевые волокна используются микрофлорой как источник питания и влияют на ее видовой состав. Это отражается, в частности, на интенсивности процессов образования в толстой кишке канцерогенных веществ. Мы привели далеко не весь перечень полезного воздействия пищевых волокон на организм человека, но уже и того, что о них сказано, достаточно, чтобы оценить ту важную роль, которую они играют в питании. В настоящее время доказано, что одной из существенных ошибок в структуре питания современного человека является недостаточное содержание в рационе пищевых волокон, что рассматривается как фактор риска многих тяжелых заболеваний, входящих в группу так называемых болезней цивилизации – ожирение, атеросклероз, диабет, гипертония, желчнокаменная болезнь, язвенный колит – рак толстого кишечника и некоторые другие заболевания часто являются следствием не только чрезмерного потребления жиров и рафинированных углеводов, но и недостатка пищевых волокон. Изучение традиционного типа питания долгожителей показывает, что не этнические особенности, а общий уклад жизни, в том числе и характер повседневной пищи, оказывает благотворное влияние. При этом характерна молочно-растительная направленность рациона, благодаря которой обеспечиваются относительно высокий уровень потребления пищевых волокон и поддержание нормальной микрофлоры кишечника. Вероятно, именно такая структура питания имеет доминирующее значение, ибо в числе болезней, сокращающих жизнь, одно из основных мест занимают атеросклероз и злокачественные новообразования. Потребность взрослого человека в пищевых волокнах точно не установлена. Ориентировочно она составляет в среднем 20-25 граммов в сутки. Вместе с тем, чрезмерное содержание пищевых волокон в рационе перегружает деятельность пищеварительной системы и понижает усвояемость белков, жиров, ряда минеральных веществ, особенно кальция, магния, железа и цинка, и витаминов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Минеральные вещества не образуются в организме и являются неизменной составной частью рациона питания. Их недостаток в пище приводит к возникновению алиментарных заболеваний. в зависимости от их количества в организме и значения в жизнедеятельности, они делятся на макро- и микроэлементы. К первым относятся натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлор, сера. Их уровень в тканях человека составляет свыше 15 мг%, тогда как микроэлементы содержатся в меньших количествах. В их группу входят железо, медь, кобальт, марганец, цинк, йод, фтор, молибден, селен, ванадий, хром и другие. Минеральные вещества участвуют в построении различных тканей организма, образовании секретов пищеварительных желез, гормонов эндокринных желез, многих ферментов, обеспечивают разнообразные процессы обмена веществ и так далее. В зависимости от преимущественного содержания в пищевом рационе тех или иных микроэлементов, можно влиять на кислотно-щелочное состояние организма. Так сдвиг в щелочную сторону вызывают продукты, в которых преобладают катионы – натрий, калий, кальций и магний. Это молочные продукты, овощи, бахчевые, плоды и ягоды. Кислотное действие оказывают минеральные вещества, которые в организме превращаются в кислоты, анионы, фосфор, хлор, сера. Ими богаты кулинарные изделия из муки, бобовых, мяса, рыбы и яиц. Поэтому при необходимости щелочной направленности рациона рекомендуется преимущественно молочно-растительная пища, например, у пожилых людей при низкой физической активности, при пониженном содержании кислорода в окружающей среде. Следует обратить внимание на неблагоприятные последствия злоупотребления поваренной солью, что свойственно многим людям. Между тем, избыток соли способствует задержанию воды в организме и повышению артериального давления, что затрудняет работу сердца и почек, способствует развитию гипертонической болезни и атеросклероза. Поэтому солить пищу нужно умеренно, чтобы она оказалась недосоленной. К этому, кстати, можно быстро привыкнуть. Противоположным биологическим действием по отношению к натрию обладает калий. Он усиливает выделение жидкости из организма, положительно влияет на сердечную деятельность. Большое значение для поддержания нормального течения обменных процессов имеют определенные соотношения между ионами натрия и калия в пище. Питание преимущественно продуктами растительного происхождения, особенно сырыми, повышает количество калия в крови. При этом увеличивается мочеотделение и выведение из организма солей натрия. Много калия, например, содержится в картофеле, листьях петрушки, сельдерее, кинзе, в бахчевых, изюме и других сухофруктах. Таким образом, полноценность пищи характеризуется наличием в ней отдельных минеральных веществ, причем в определенных соотношениях, благодаря чему обеспечивается полнота их усвоения, последующая утилизация и надлежащее физиологическое действие. Например, уровень усвоения кальция и магния зависит от их сбалансированности в пище с фосфором. Оптимальным является содержание фосфора, кальция и магния в соотношении 1:5, 1:6. Из мяса домашних животных, птицы и рыбы плохо усваивается кальций, который содержится в нем в виде фосфорно-кислых солей. Труднорастворимые соединения кальция, магния и фосфора содержатся также в зерновых, бобовых и в орехах. Из этих продуктов плохо всего на 2-7% усваивается железо. Основными поставщиками легко усвояемого кальция являются молоко и кисломолочные продукты, сыры и творог. Они не только богаты кальцием, к примеру, 0,6 литра молока или около 80 граммов сыра восполняют суточную потребность в кальции, но и повышают усвояемость кальция из употребляемых одновременно хлебобулочных изделий, каш, мясных и многих овощных блюд. Дополнительными источниками кальция являются капустные и салатные овощи, морковь, брюква, корень петрушки и сельдерея, зелень петрушки и укропа. Поэтому потребление вместе с мясными и рыбными блюдами гарниров и зелени улучшает соотношение кальция и фосфора и повышает их усвояемость. Практически нерастворимые соли кальция и железа образуют щавелевая кислота. В связи с этим употребление продуктов, в которых ее много, способствует резкому снижению усвояемости кальция и железа. Среди таких продуктов следует упомянуть шпинат, щавель, шоколад, портулак, свеклу, ревень. При совместном употреблении их с молочными продуктами они существенно подавляют утилизацию кальция, а с мясными изделиями также и железо. На усвоение минеральных веществ влияет также сбалансированность их с белками, жирами, сахарами, пищевыми волокнами и многими витаминами. Это можно видеть на примере с железом. Недостаток железа в организме, что приводит к малокровию, может возникнуть из-за низкого содержания в пище железа, а также белков животного происхождения. Избыток пищевых волокон в результате преобладания в рационе мучных и крупяных изделий, а также бобовых, снижает усвоение железа. Помимо мясных продуктов, хорошим источником железа являются фрукты и ягоды, богатые витамином С, который, так же как и лимонная кислота, повышает его всасывание. Таким образом, только потребление разнообразных продуктов обеспечивает сбалансированное поступление и высокую усвояемость минеральных веществ. При этом необходимо помнить, что различные кулинарные приемы вызывают потери минеральных веществ и влияют на их усвоение. Так, при варке очищенных овощей в отвар переходит 20-50% минеральных элементов, еще больше при мелкой нарезке овощей. Потери многих минеральных веществ происходят при неправильном размораживании мяса и рыбы. Быстро разрушается при тепловой обработке йод, причем тем больше, чем продолжительнее тепловая обработка, тушение или выше температура, жарко. Вода сама по себе не является пищевым веществом, но без нее невозможна жизнь. Все процессы обмена веществ происходят в жидкой среде, пищеварение, доставка кровью пищевых веществ к тканям, выведение из организма конечных продуктов обмена веществ. Без потребления воды человек может прожить лишь несколько суток. Потребность воды зависит от уклада жизни, климата, особенностей труда, степени физической нагрузки, температуры окружающей среды, характера питания, состояния здоровья и тому подобное. Обычно человеку, проживающему в районе с умеренным климатом и не ведущему физически активного образа жизни, для поддержания оптимального водного баланса нужно в среднем 35-40 мл жидкости на килограмм массы тела, то есть около 2,5 литров воды в день. Это 1-1,5 литра воды, поступающий в виде свободной жидкости, первое блюдо напитки, и 1-1,5 литра за счет воды, содержащейся в пищевых продуктах и готовых кулинарных изделиях. Так, в составе овощей, бахчевых, плодов и ягод примерно 85-95% воды. В отварной рыбе и мясе 53-55%, в хлебе около 40%. Потребность в воде увеличивается при тяжелой физической работе и воздействии высокой температуры, знойная погода, работа в горячих цехах, когда потери влаги с потом могут достигать 10 литров и более. При этом с потом частично выделяются минеральные соли и водорастворимые витамины. Недостаточное потребление воды вызывает нарушение водно-солевого обмена, сгущение крови, состояние обезвоживания. Оно может возникнуть и при перегревании организма, когда усиление потоотделения не компенсируется достаточным приемом жидкости. При этом появляется вялость, возникает чувство жажды, пропадает аппетит, снижается секреция пищеварительных соков, ухудшается усвоение пищи. Вредно и беспорядочное излишнее потребление жидкости, которое приводит к перегрузке сердечно-сосудистой системы и почек, усиливает потоотделение. Нередко, особенно тогда, когда жара сочетается с большой физической нагрузкой, может возникнуть чувство ложной жажды, не отражающее состояние водного обмена. Она устраняется ополаскиванием рта и глотки водой. Бесконтрольное питье приводит к накоплению жидкости в организме вплоть до появления признаков водной интоксикации, так называемой питьевой болезни, сопровождающейся головной болью, общей и мышечной слабостью, судорогами и другими проявлениями. Поэтому необходимо соблюдать питьевой режим, адекватный условиям жизни, увязанный с режимом питания и составом пищи. Большую часть жидкости нужно потреблять во время еды, а в промежутках между трапезами для утоления жажды воду следует пить небольшими порциями по 100-150 мл. Помимо воды утоляют жажду различные напитки – чай, пахта, молочная сыворотка, кисломолочные напитки, простокваша, кумыс, айран и тому подобные, фруктовые и ягодные отвары, морсы, хлебные и фруктовые квасы, напитки из съедобных трав, которые богаты микро- и макроэлементами, витаминами и биологически активными веществами. В качестве жаждоутоляющего и освежающего напитков широко используются столовые минеральные воды, которые являются слабо минерализованными. Между тем, лечебные высокоминерализованные воды применяются ограниченное время и только по рекомендации врача. У людей, злоупотребляющих различными лечебными водами, может нарушиться нормальный обмен веществ, что способствует развитию желчно- и почечно-каменной болезней.